Страница 10. Как раз вскоре после нашего решения мы собирались поехать в Берлин, а оттуда в наше излюбленное место отдыха в Браунлаге, что в Харце. Еще будучи в Израиле, мы занялись поиском подходящего жилья в этом городке. Тут мне следует кое-что пояснить. Как я уже писал ранее, мы с начала 80-х годов бывали там ежегодно и всегда останавливались в одном и том же доме, принадлежащем семье Шлёссер. Эта семья состояла из родителей и двух детей, дочери и сына. Я не буду останавливаться на детях, ибо мы с ними практически не контактировали. Хозяйка, фрау Магда Шлёссер, была в те 80-е годы женщиной средних лет, крепкой, коренастой, с веселым красноватым лицом, которое под влиянием рюмки вина становилось еще более пылающим. Очень украшали ее лицо живые, всегда веселые, хитроватые глазки. Эта женщина ни секунды не сидела без дела, хотя и казалось, что она ничего особенного и не делает. Тем не менее, никак нельзя было не обратить внимание на то, что весь дом сиял чистотой, а некоторая ее склонность к мещанскому вкусу как-то лишь усиливала уют. Завтраки, которые она сервировала, не забыты нами по сей день. Они были не только вкусны, но и сервированы уютно и красиво. Ее муж и хозяин дома производил совершенно другое впечатление. Это был коренастый, очень крепкий мужик. Другое слово я даже применить не могу. С простым, крестьянским, несколько обветренным от работы на свежем воздухе лицом и мозолистыми, крупными, привыкшими к тяжелой работе мужскими руками. При нашем первом приезде он встретил нас на улице, взял наши чемоданы, легко поднял их и без лишних слов отнес к нам в комнату, за что мы ему были очень благодарны, особенно я. Он, конечно, был немногословен и напоминал этакого добродушного ежа. За рюмкой красного вина он оживлялся, и от его молчаливости мало что оставалось. Гюнтер Шлёссер был мастером на все руки. Об этом знал весь городок, и все прибегали к его помощи, когда нужно было что-нибудь починить или инсталлировать. В своем же доме все было построено его руками. Шлёссеры были милейшими людьми, и со временем мы с ними сдружились настолько, что они даже стали отказываться брать у нас плату за постой. Нам приходилось правдами и неправдами всучивать им их честно заработанные деньги, что в большинстве случаев нам все-таки удавалось. Мы же всегда появлялись в доме Шлёссеров, нагруженные сувенирами со святой земли. Я хочу лишь немного задержаться на описании их дома, а то я никогда не доберусь до описания нашего путешествия, а так и буду барахтаться где-то в 80-х. Дом Шлёссеров был простым двухэтажным деревянным строением с большим участком земли и стоявшей там же маленькой избушкой, тоже двухэтажной, хоть и крохотной. Эта избушка сдавалась гостям. Да, мы и сами неоднократно там жили. Домик был очень маленький, но довольно неуютный, в первую очередь из-за очень крутой лестницы, ведущей наверх в спальню, где стояли две кровати и самодельный деревянный платяной шкаф. Спускаться ночью в туалет по упомянутой лестнице было опасно для жизни и, во всяком случае, требовало полного просыпания, если так можно выразиться по-русски. Несмотря на описанные небольшие неудобства, мы себя чувствовали у Шлёссеров удивительно уютно, могу даже сказать, почти как дома. Кстати сказать, с нами туда ездили и Наташина мама Нина Николаевна, и Яша с Элли, и Евсей с Татусей. И все были в полном восторге. Впрочем, удивляться здесь совершенно нечему. Местечко это удивительно живописное, и недаром являлось в свое время излюбленным местом отдыха нацистских бонз. Тут действительно было все, чтобы привести в порядок любую, даже самую потрепанную нервную систему. огромные леса с красивыми, как бы игрушечными озерами, небольшие ручьи и водопадики, поля и луга с пасущимися на них крепкими крупными лошадями и гривастыми пони, 900-метровый Вурнберг, как бы приглашающий тебя испытать свои силы и взобраться на него по тропинкам или прямо по кустам и ягодным полям из черники и малины. Кстати сказать, очень замедлявших подъем из-за обилия вкусных ягод. Ресторанчики, расположенные прямо в лесу. Не могу обойти молчанием и наш любимый греческий ресторанчик, вернее, таверну. Все это делало пребывание в Браунлаге чрезвычайно приятным. Но, к сожалению, ничто и никто на земле не вечен, и все приходящее. В конце 2000 года умер Гюнтер Шлёссер, а в 2007 году мы получили письмо от его вдовы Магды Шлёссер, которому она писала, что продает свой дом и переселяется в двухкомнатную квартиру в каком-то расположенном недалеко городке. Как это ни грустно, но это лишило нас столь привычного и любимого места отдыха. Тем не менее, уже в 2008 году, не желая сдаваться, мы принялись искать через интернет себе другую комнату в Браунлаге. Наташе очень хотелось хоть немножко попастись на черничных полях, ну и пощипать чуть-чуть малины. Задача, казалось бы, простая на первый взгляд, но только на первый. Комнат и квартир предлагалось великое множество, но в каждом случае что-то нам не подходило. В конце концов, с помощью все той же фрау Шлёссер мы нашли что-то подходящее у какой-то ее родственницы и заказали себе комнату на конец августа 2008 года. Мы были счастливы. И вот мы уже едем на взятой на прокат машине. На этот раз это была Opel Corsa. Машина совершенно новенькая, красавица, сверкавшая черным лаком и со всеми удобствами. Как известно, отпуск начинается уже с пути. И действительно, мы наслаждались той хорошо знакомой нам дорогой в Браунлаге. Машина чудесная, погода великолепная, чего еще пожелать. Мы быстро ехали по знаменитым немецким автобанам. Впрочем, мы не торопились, не хотелось, ведь эта поездка была тоже частью отпуска. Местами скорость движения была неограниченной, и слева от нас буквально пролетали великолепные машины, в основном Мерседесы, БМВ и Ауди. Мы же старались не ехать быстрее, чем 120-130 км в час. Справа и слева от нас торчали бесчисленные высокие столбы с пропеллерами. Так использовался ветер для производства электроэнергии. Эти вышки производили на меня странное впечатление. Сразу же вспоминался почтенный Дон Кихот. Местами виднелись унылые строения, оставшиеся еще со времен недоброй памяти ГДР. Особенно много таких построек было около бывшей границы между двумя немецкими государствами в районе Хельмштетта. После этого пейзаж как-то оживился, или, может быть, это было наше чисто субъективное восприятие, и все стало как-то зеленее, а мы повернули на юг. Пейзажи приобрели этакий сельский характер, что ли. Потом появились на горизонте горы, и вскоре мы уже вкатились в Бад-Харцбург, откуда начали подниматься в гору к цели нашего путешествия. В Браунлаге мы быстро нашли дом, где у нас была заказана комната. Он стоял на довольно оживленной улице, горбом спускавшейся к центру города. Сам дом был трехэтажным деревянным строением, выкрашенным в темно-коричневый цвет. Мы позвонили в дверь. В глубине дома раздался мелодичный звонок, оказавшийся единственным ответом. Никто не откликнулся и никто не появился. Это было странно, ведь все было до деталей обговорено по телефону. И куда подевалась хваленая немецкая точность и пунктуальность? Мы нашли наших хозяев в принадлежавшей им небольшой кафушке недалеко от городского фонтана и напротив нашей греческой таверны. Хозяева извинились за задержку, и мы тут же отправились смотреть нашу комнату. Последняя располагалась на третьем этаже, что для меня с моими сердечными проблемами и одышкой было не очень удобно. Сама же комната была комфортабельной и состояла, в общем, из двух комнат, довольно просторных, обставленных простой и практичной мебелью в стиле 60-х годов. Два широких окна выходили на улицу, а приятные гардины и шторы создавали уют, хотя даже приблизительно не такой, как у Магды Шлёсер. Просторная ванная завершала все это великолепие. Забегая вперед, скажу, что завтраки тоже были значительно скромнее, чем у Шлёсеров. Впрочем, мы приехали сюда не для того, чтобы сидеть дома. Особо хочется сказать пару слов о детях. Их было четверо, и один симпатичнее, приветливее и красивее другого. Ну что вам сказать, природа Бранлаги не изменилась, погода, да и сам город тоже, а вот атмосфера в нем после того, как ушли Шлёсеры, изменилась очень. В наших глазах, разумеется. Исчезло ощущение уюта, такой приятной домашности. Мы чувствовали себя совсем чужими и неприкаянными в этом провинциальном немецком местечке, и даже длительные прогулки в лес на черничные пастбища не могли вернуть нам ту атмосферу, которой мы всегда так наслаждались и которая побуждала нас из года в год посещать этот казавшийся таким уютным, таким нашим городок. Мы решили больше сюда не возвращаться. Незачем. Так на этой грустной ноте и закончилась наша многолетняя гардская история. Дорога назад в Берлин ничем не отличалась от дороги туда, и вскоре мы уже разгуливали по берлинским улицам, а если быть точным, то, как всегда, по улицам Западного Берлина. Мы встретились с Бернштайнами, которые показали нам видеофильм о предстоявшем путешествии. Мне кажется, что само планирование поездки можно считать началом путешествий. И вот мы уже сидим в нашем бюро путешествий с нашим турагентом господином Фоссом и обсуждаем предстоящую в наших глазах совершенно фантастическую поездку. Должен сказать, что перед тем, как отправиться в бюро, мы с Наташей очень основательно подготовились и почти точно знали, чего мы хотим. Само бюро против наших ожиданий оказалось очень скромным и представляло из себя всего лишь одну комнату, правда, в самом центре Западного Берлина на Будапештер-штрассе. В этой комнате, кроме Фосса, находились еще две другие сотрудницы. Можно себе легко представить, что мы были взволнованы, ведь мы еще никогда в жизни не плавали на корабле, а наше представление о подобных круизах основывалось на фильмах типа «Корабль любви». Кстати, здесь, видимо, уместны кое-какие замечания, а речь пойдет вот о чем. Во-первых, мы с Наташей имеем несколько другое отношение к морским путешествиям, чем большинство других людей. Мы выяснили это, беседуя с нашими попутчиками. Обычно люди рассматривают корабль в основном лишь как средство передвижения и удобной доставки к самой цели путешествия, как то в Лиссабон или Нью-Йорк, Лондон, неважно куда. Мы же любим морское путешествие ради самого путешествия. Для нас корабль не средство передвижения, а сама цель. Для меня нет больше радости, чем любоваться открытым морем, стоя на палубе. А уж если вдали еще и кита покажут, то ничего лучшего я и представить себе не могу. Были и другие проблемы. Одна из них весьма существенная. Речь идет о состоянии моего здоровья, точнее, о совместимости состояния здоровья, вернее, нездоровья, со столь дальним, около 9000 километров и длительным 2,5 недели путешествием. Меня по-прежнему мучила хроническая мерцательная аритмия, штука очень неприятная, да и небезопасная, особенно учитывая тот факт, что я постоянно принимал антикоагулянты. Конечно же, перед тем, как заказать билеты, я посоветовался со своим кардиологом, но некоторое чувство неуверенности, чего греха таить, я бы сказал, даже страха, это не сняло. Впрочем, я мучаюсь мерцательной аритмией уже скоро 2 года. И все это время меня не оставляет чувство некоторой нестабильности, очень мягко выражаясь. На корабле имелась хорошо оборудованная медчасть, хотя я прекрасно сознавал, что оказание помощи кардиологическому больному общим врачом, да еще в открытом море, вещь непростая, чтобы не сказать проблематичная. Но недаром говорится, что охота пуще неволи. Приходило ли мне тогда в голову мысль, что со мной во время этого путешествия может случиться непоправимое, и я просто-напросто умру? Да, такие мысли появлялись. Я не причисляю себя к безрассудным храбрецам, но я считал и считаю, что когда-нибудь все равно придется умереть. А корабль не худшее место для этого, а смерть во время путешествий не худшее время, даже романтично. Хотя по отношению к близким, особенно к жене, несколько эгоистично. Короче говоря, я убедил себя в том, что все будет в порядке. Тем более, что у нас была солидная частная медицинская страховка от Интера. Конечно, мы прекрасно сознавали, что, учитывая то, что в последнее время ходок из меня никакой, из-за аритмии я очень быстро уставал и, кроме того, страдал от одышки, шансы на наше участие во всевозможных пешеходных экскурсиях были невелики, и мы были лишены возможности познакомиться с некоторыми из достопримечательностей в посещаемых нами странах. Этим и объясняется то, что в этих записках отсутствуют некоторые интересные вещи в описании Исландии и Норвегии. Но это еще было не все. Следовало учитывать и то, что все экскурсии были платными и довольно дорогими, а наши ресурсы были сильно напряжены уже тем, что мы вообще отправились в это путешествие. Так что было с самого начала ясно, что от многих познавательных поездок придется отказаться. Мы так и сделали, хотя теперь я думаю, что это была ошибкой. Нужно было напрячься, даже занять деньги, но от экскурсии не отказываться. Итак, мы сидели с господином Фоссом и обсуждали предстоящее путешествие. Спрос на места на корабле «Амадей», флагманском корабле компании «Феникс», призванном унести нас в неведомые дали, был настолько высок, что билеты надо было заказывать почти за год вперед. «Амадей» — это было судно люксус-класса, 5 звезд. И мы просто диву давали, сколько людей хотели избавиться от своих денег и отправиться в нем на плавание. Короче говоря, мы выбрали себе двухместную каюту на 5-й палубе. Этаж назывался «Сатурн». И где-то посередине между носом судна и кормой со стороны бакборта. Слева по ходу корабля. Словом, мы заказали билеты на поездку с 30 июня по 17 июля 2009 года. И дело было сделано. Вопрос о цене я здесь не обсуждать не хочу, да и в этом и нет необходимости. Если кто-то захочет повторить наше путешествие, то может обратиться к нам, и мы все ему расскажем. Одной из совсем немаловажных причин нашего выбора именно немецкой компании и, соответственно, немецкого же судна было то, что там языком общения был немецкий, что для нас было чрезвычайно существенно, ибо с английским языком у нас как-то особой близкой дружбы не получилось. Немецкий же создавал ощущение почти домашнего комфорта. Преимущество общения с командой по-немецки трудно переоценить. Мы убеждались в этом снова и снова во время нашего путешествия. Забегая вперед, хочу сказать, что мы были в таком восторге от нашего путешествия, что сразу же начали планировать следующее. Так как нужно было дать нашему банковскому счету несколько прийти в себя и по возможности регенерироваться, то мы решили по здравом размышлении, здравом ли, отправиться в путешествие не в следующем году, а через год, то есть в 2011, а может быть еще в 2010. Казалось бы, все в порядке, но, великий Боже, какая ирония. То я опасаюсь ехать путешествовать вообще, Что, забыв о недавних, вполне оправданных страхах, планирую вдруг наше новое путешествие на 2 года вперед? Неразумно, возможно, даже глупо, но, может быть, правильно. Мы ведь знаем, что разумно и правильно – это совсем не одно и то же. Как говорят в Одессе, 2 большие разницы. Впрочем, жизнь нас рассудит, и все растает по своим местам. Пока что даже каталог на 2011 год еще не вышел. Так что давайте-ка подождем. Страница 20.